А что волноваться, не съедят, титул не отнимут, даже по гномии говорить не заставит. И что страшного, скосил на меня лукавый глаз Аскани. Я проглотила смешок. Как Ас и предсказывал, Лассин откланялся и убежал по делам, а вместо него к нам подошла симпатичная молодая дама, одна из фрейлин. Одобрительно нас оглядела. «Меня зовут леди Крианта, вы пойдете третьими. Услышите, вас объявит. Порядок знаете или напомнить?» «Знаем», — улыбнулся Аскани и сжал мою руку. «Не забыла, что старшая тут, ты. Кончай мышь шуганую изображать. Подбородок вверх, на лице улыбка. Завтра можешь за мной по конюшне с метлой побегать, сбросить стресс». Я прикусила губу, давя в зародыше желание наступить весельчаку каблуком на ногу. Ас заломил бровь и отступил на полшага в сторону, одновременно разворачивая меня лицом к дверям. «Леди Ансаби, лорд Ансаби». Церемониймейстер долбанула об пол длинным жезлом, который держал в правой руке. Двери распахнулись, стоящий за нашими спинами лорд Лин мягко подтолкнул нас вперед. Я, положив пальцы правой руки на протянутую руку Аскани, поймала взгляд жениха и сделала первый шаг в сторону дверей, туда, откуда начиналась золотисто-бежевая дорожка. «Держи темп, как если бы вела в поводу волну», — подсказал Ас. Вдали, на возвышении в 5 ступеней, стояли 3 трона с высокими спинками. Центральный, на полшага впереди. «Сейчас смотреть нельзя, нужно подождать, пока подойдем. Тогда можно будет поднять глаза. И, что же мне делать с перчаткой? Правильно ли я поступила, не став ее снимать?» «Думаю, да. Поклониться той, что дала мне возможность начать новую жизнь, учиться, найти призвание и друзей, я буду рада, но целовать рук не стану никому». «Леди Тимиридис Тёрансаби, лорд Аскани и Рату Тёрансаби», — возвестил еще один придворный с длинным золоченым посохом. «Ну правильно, от дверей-то не наорешься, через час как сиплый петух будешь». Я склонилась в низком полуприседе, которому когда-то научила меня Тин. Рядом отдал глубокий поклон Ас. «Поднимитесь, северные драконята, добро пожаловать в Лорен». Голос зеленоглазой девушки в среднем кресле был негромок и искренен. «Муж рассказывал мне о вас», чуть качнула головой в сторону сидевшего справа невероятно прекрасного мужчины в серебряных одеждах, которого умиравший Лиф умудрился принять за бога. «Сейчас у вас все в порядке?» «Угу». «И что сказать, что все превосходно, кроме правоведения и последней контрольной по гномьему?» Какой-то расплывчатый вопрос. «Хотя, вот, вспомнила. Если не знаешь, что говорить, кивай и благодари». «Спасибо, все замечательно», еще раз поклонилась я. «Тут стоит полог тишины, никому не слышно, о чем мы говорим», улыбнулась императрица Астер и повернула лицо к Аскани. «Помнится, первого же ребенка Черного Ветра я отдала для сына герцогу Альгрину. Могу я узнать о судьбе коня?» «Спасибо, прибой чувствует себя превосходно», лицо Аскани озарилось улыбкой. Я нерешительно подняла руку, как на уроке. «Что нельзя самой обращаться к тем, кто выше тебя по рангу, мне объяснили. А вот как привлечь внимание», вылетело из головы. «Да», зеленые глаза обратились ко мне. «Этим летом я нашла лошадь, кобылу. Ей 3 или 4 года, и мы думаем, что в волне, как и в прибое, четверть эльфийской крови. Как интересно». Императрица наклонилась вперед, а я чуть не прыснула. Интонации, с которыми она произнесла знакомое «как интересно», тоже были подозрительно знакомы. «Действительно, интересно. И какая она? Можно, я покажу?» «Можно. В полный рост или маленькую?» «Если возможно, в полный рост». Леди Астер обернулась к тому, кто сидел по левую руку. «Поставь, пожалуйста, полог невидимости, ни к чему двор пугать». Через минуту перед ступенями топтались 2 морока. Здоровенный, 10 ладоней в холке вороный жеребец с ехидной мордой и рядом, моя буланая селедка, подозрительно косящая глазом на императорскую семью. Леди Астер подняла палец, прося нас помолчать. Я поняла, сейчас она мысленно переговаривается с мужьями. Я, удерживая контроль над фантомом, из-под тишка рассматривала императора Тинуиринниля. Ну интересно же на самого красивого мужчину в империи поглядеть. Действительно, и глаза цвета темных сапфиров, и волосы, как солнечные лучи, а главное, мне показалось, что он добрый, очень добрый. Перешла на магическое зрение и чуть не ахнула вслух. Аура троицы на возвышении была невероятно яркая и перекатывалась волнами, концентрируясь над головой императрицы. И она была единой на троих. Додумать, как это возможно, не успела. «Да, эльфийская кровь тут есть. А где вы ее нашли?» «В стаде, которое гнали на убой», понурилась я, и тут же встрепенулась. Лорд Ерби взял у хозяина расписку, а тот наверняка знает, откуда кобыла. Молодцы, не возражаете, если в ближайшее время мы вас навестим, сами поглядим и на лошадей, и на расписку. Важность, вижу, вы понимаете, ведь полукровки могли оказаться только у тех, кто был связан с гильдией убийц. Так что любая, самая тонкая ниточка к невыжженным очагам заразы может быть полезна, улыбнулась. Ну вот, теперь вы представлены ко двору, можете бывать тут в любое время, и, отдельно, буду рада видеть вас обоих на обеде во время ваших каникул. Приглашение пришлют за неделю. Хорошо, если на северных берегах тоже зашумят драконьи крылья. Пока она говорила, в голове вертелась дурная мысль, заставить морок волны отдать прощальный поклон со мной вместе. Но, подумав, я все же решила, что это не школа. Тут все серьезно, и шутка может быть принята за развязность или понята превратно. Скосилась на аса, лошади исчезли, мы поклонились, аудиенция завершилась. Уф, когда мы были почти у дверей, мимо прошла лиловая девица, ведомая, должно быть, отцом. Перчатки на ее правой руке не было. А что теперь? Сейчас спросим у Дерека. Но, думаю, идем в бальную залу, нужно же посмотреть на других и тебя показать. И еще, я успел заметить, там есть подносы с напитками и мороженым. Думаю, мы тут пробудем еще часа 3-4. Полагается дождаться, пока императрица закончит прием и сама посетит бальную залу. Ты говорил, что можно посмотреть дворец. Как думаешь, библиотека тут есть? Опять танцевать боишься? Ас покачал головой. Не упускай шанс. Не всякого приглашают на бал в Лорен. Струсишь, сама потом жалеть будешь. Ты же дракон. Склонил голову и хитро прищурился. Очень красивый дракон. Лорд Лин тоже считал, что стоит посетить бальный зал. Сам он рассчитывал найти кого-то из знакомых, с кем сложно пересечься другим путем. Я не стала взбрыкивать. Шла и думала о том, что увидела. О леди в красно-золотом на высоком троне, о ее улыбке и о том, что она будто кого-то мне напоминает. Осознание пришло неожиданно. Агату. Она чем-то, ни внешностью, ни лицом, ни статью, но похожа на Агату. А чем? Наверное, манерой держаться. Несмотря на легкость и изящество, даже я почувствовала в императрице Астерке Бели стальной стержень и трудноопределимое нечто, что можно выразить четырьмя словами. Я отвечаю за все. Интересно, хотела ли она взойти на трон? Ух ты, сколько народу! Блеск, свет, мельканье танцующих пар, шарканье ног по паркету, дивная музыка, смех, гул голосов. И пахнет незнакомыми цветами. Пойдем к стене, там посидим, ты осмотришься. Времени у нас много, а потом потанцуем. Согласна, Асу, как всегда, все было нипочем. С платьями мы угадали. Смотри, и по гамме, и по покрою мы в струе, продолжил мой жених. Ловко подхватил с подноса спешащего мимо слуги пару фруктовых пирожных, протянул одно мне. Попробуем, думаю, это эльфийские. Я о таких только слышал. Куснуло нечто, увенчанное поверх розового желе спелой клубничиной. Даже тортин отдыхает. Нечто запредельное. Да таких я под нос умять готова. Ас, а лиловую девицу вел отец? Да, тогда почему нас не пошел представлять лорд Лин? Потому что мы сами себе проводники. Ты у нас, глава рода Сайгирн. Зато я, твой будущий муж. Я чуть не поперхнулась. Куда его несет? Ну да, называться невестой я согласилась. Но идти замуж согласия не давала. Знаешь, хорошо, что мы тут побывали. Ты своими глазами посмотрела на драконицу, которая замужем, и даже за двумя. И что, похоже, что это ее сильно гнетет, а они командуют. Ты ведь этого боялась больше всего? Ну вот, я еще рта не раскрыла, чтобы возмутиться, а он меня уже переспорил. Разве можно идти за такого хитрого замуж? Но в памяти невольно всплыло белое зарево общей ауры над тронным помостом. Наверное, найти тех, кто тебе так близок, это и есть счастье. Кстати, ты же знаешь, что императрица Астер с отличием окончила две башни Академии и училась в одной группе с будущим императором Ординариэлем. А где в это время был второй муж? Невольно заинтересовалась я. Он к этому моменту Академию уже окончил. Так что, темный глаз ехидно прищурился, наверное, помогал готовиться к экзаменам отстающим. А они учились там как принцы и принцессы? Как я слышал, нет инкогнито. И правильно, Академия уважает знания, а не звание. Вот интересно, а наша герцогиня Сайгирн, герцог Сайгирн, это не будет помехой? Представимся как Тимири и Асканитер Ансаби. И все, кому какое дело до северных территорий? На самом деле ближе к делу посоветуемся с Россом.

В бальный зал по каким-то понятным лишь ей одной мотивам Ринан отказалась идти наотрез, зато пообещала никуда не сбегать из библиотеки, сказав, что компанию ей составит Барсик. Он, мол, уже две ищущие уединения парочки спугнул. «А Барсик — это кто?» — тронула я за рукав Эйла. «Кот, наш семейный волкодлак», — хихикнул тот и добавил. «Он мертвый». Я выпучила глаза. «Надеюсь, в темноте не видно». «Нет, Бри, такого не расскажешь. И вообще никому. Но мне тут нравится. Интересно». Элс счел, что с заданием по охране младшей сестры от неприятностей справился удовлетворительно, и предложил пойти еще потанцевать. Но не успели мы выйти в коридор, как пришел зов от лорда Лина. «Тим, Аскани, быстро к парадной лестнице. Вы нужны». Попрощавшись и уточнив, куда бежать, мы потрусили к месту встречи. «Что, срочно возвращаемся в Нарвал? Надеюсь, там ничего не случилось?» Оказалось, случилось, только не в Нарвале. Нас проводили в большой кабинет, где за овальным столом сидели императрица Астер, оба ее мужа, кивнувший нам Шон, лорд Лин, пара незнакомых мне мужчин, и я даже сперва подумала, что обозналась, остававшийся в замке Сайгерн имперский управляющий Сид Тёрфор Риштербрах по прозвищу Кремень. Оказалось, что вчера утром его вместе со всеми помощниками выставили из замка Сайгерн, и сделал это никто иной, как чудесным образом нашедшийся юный герцог Сайгерн, законный сын Кинтера Арсива Тёрансаби и Лиесы Тёрансаби, герцогов Сайгерн. Глава 29. Наверное, наши соскани лица сейчас напоминали вытянутые морды волны и прибоя, которым морковки не додали. Я еще и выпучила глаза и уронила челюсть. В голове билась одна мысль. Если герцог Сайгерн нашелся, то кто же тогда я? Тим, приди в себя. Это просто очередная попытка лорда Бараки прибрать герцогство к рукам. Ох, спасибо, Ас. Но что мы должны делать и как можем помочь? Садитесь, позвал нас лорд Лин, и слушайте. А потом вместе обсудим, что делать дальше. Лорд Сид в своей неспешной, обстоятельной манере поведал следующее. К моменту, как аудиторы Красса и Ефрат закончили работу, доказанных злоупотребления и воровства из герцогской казны набежало на красивую сумму 68 тысяч золотых. Куда делись деньги, непонятно. Лорд Барака только головой тряс, утверждая, что все, поклеп, и что его самого обманули строители и подрядчики. Обманули и сбежали, да. Тем не менее возвращать пропавшие предстояло именно лорду Бартоломе, и срок был назван конкретный, в 4 месяца. А 3 недели назад, якобы ко дню рождения леди Янгиры, в замок Сайгерн стали съезжаться гости. Прибывали лорды одни, и даже с семьями. Праздник лорд Барака затевал из личных средств, так что он, Сид Тёрфор Риштербрах, повлиять на происходящее не мог никак. Только закончилось все не балом в честь именинницы, а тем, что вчера с утра перед всей собравшейся знатью лорд Барака торжественно провозгласил, что его жена, потерявшая летом ребенка, получила подарок, о котором не смела и мечтать, вместо утраченной дочери обрела достойного сына. Нашелся пропавший годы назад законный сын Кинтера Арсива Тёрансаби и Лиесы Тёрансаби, Ралин Тёр Сайгерн, сын старшей ветви древнего рода герцогов. И он, лорд Барака, рад сообщить, что юный, но разумный не по годам Ралин готов признать, да уже признал, подписав соответствующие бумаги, его, лорда Бартоломе, и леди Янгиру своими приемными отцом и матерью как единственных живых взрослых родственников. И ближайшие 4 года, до совершеннолетия Ралина, он, лорд Барака, снова станет править краем, как делал это последние 10 лет. Что было дальше, лорд Ситрас сказать не мог, ибо ему и его помощникам дали полчаса на сбор и просто вытолкали из замка на снег, сказав, что юному герцогу не нужны тут чужие люди. Лошадей на дюжину человек оказалось 4 штуки, и пришлось бы добираться до Гераты пешком. Хорошо, что по пути встретился торговый обоз. Рассказывая, лорд Фаришторбрах стискивал пудовые кулаки, а сжимал мою руку, время от времени посылая нервничающие мне успокаивающие мысли. Остальные, сидевшие за столом, держались нейтрально. Время от времени я ловила на себе их взгляды. Не поймешь, любопытствуют, сочувствуют, сомневаются. «Спасибо за рассказ, лорд Сид», — кивнула головой леди Астер. «Идите, поешьте, как следует, отдохните, выспитесь, завтра вы понадобитесь нам снова». Взгляд императрицы обратился ко мне. «Леди Тимиридис, никто из здесь сидящих не сомневается в вашем происхождении и правах. Сейчас вопрос в другом. Как вернуть все в русло законности, избежав волнений в герцогстве? Ведь какие бы доказательства мы ни предъявили, Лорд Барака наверняка станет утверждать, что все это – происки иноземных магов. Именно его наследник, истинный, обвела всех взглядом. Какие есть идеи? Да, у нас деловое совещание, а не прием верительных грамот посольства. Так что можете называть меня без титулов, просто леди Астер достаточно. Аст чуть сжал мою руку, а потом, как на уроке, поднял свою. Да, лорд Ансаби, вы хотите что-то сказать? Боковым зрением я заметила, как вставший Аст сглотнул, но голос его был ровен и чист. Я понимаю, что еще слишком юный и неопытен, чтобы выступать на равных в таком высоком собрании. Однако сложилось так, что именно я, как никто другой здесь, знаю лорда Бартоломе Тёрбараку, образ его мысли и то, на что он способен. Мой опекун умен, и наверняка подстраховался так, как только можно. Известно ли, откуда взялся этот внезапно обретенный Ралин? Если нет, нужно это срочно разузнать. Резонов два. Первый, по древнему закону, установленному века назад, наследник герцогства Сайгирн должен расти в границах герцогства. Есть ряд положений, позволяющих покинуть ему родной край, но в целом срок отсутствия не должен превышать 5 лет вплоть до 18-летия. И перечень этих резонов невелик и закрыт: война, обучение, приказ монарха, участие в дипломатической миссии. Если Ралин, кем бы он ни был, рос не в герцогстве Сайгирн, то он, Аз сделал паузу, обведя глазами лица сидящих за столом, уже не может быть наследником, и продолжил. Оригинал закона по моей просьбе взял на хранение лорд Росс Тёрьерби. Отлично, кивнул сидящий справа от леди Астер лорд Ординариэль. Еще соображения есть, лорд Ансаби? А то, улыбнулся Аскани, опекуну известно, что я знаю этот закон на зубок. А это значит, что где-то в герцогстве Сайгирн есть деревня, которая будет названа родиной самозванца. А теперь следующее соображение. Насколько вероятно найти в северном герцогстве мальчика подходящего возраста с долей драконьей крови? В воздухе повисла тишина. Я думала, к чему клонит Ас. Шон на другом конце стола мотнул головой и хмыкнул. Похоже, он уже сообразил. Вот я пока встретил в герцогстве Сайгирн только двух драконят, продолжил Ас. Нас с Тим. И, думаю, других днем с огнем не сыскать. Прочеши хоть весь край. Значит, либо драконья составляющая ауры, подделка, либо этот Ралин, залетная птица. В первом случае наверняка есть способ раскрыть его истинную природу. А во втором, Ас помрачнел, во втором надо срочно выяснять, где якобы он рос, и спасать эту деревню. Потому что целая деревня свидетелей, которые смогут подтвердить, что никакого Ралина никогда тут в глаза не видели, сами понимаете, лорду Бараке это ни к чему. Сейчас Аскани выглядел старше своих лет, и говорил убедительно, звучно. Было видно, что он обдумал, и когда только успел, и взвесил каждое слово, и слушали его не с меньшим вниманием, чем перед этим императрицу Астер и лорда Фарриштербраха. Я почти закончил. Мне кажется, что в списке срочных дел значится несколько вещей. Первое, послать кого-то магически защищенного в замок Сайгирн своими глазами взглянуть на этого Ралина и его ауру. Второе, узнать, из какой деревни он прибыл, и наведаться туда, расспросить свидетелей и, в случае надобности, защитить поселение. Ведь пожар, набег разбойников, нападение диких зверей, непонятная хворь, якобы естественных причин для гибели людей можно сыскать множество. Третье, найти тех, кто привез юного Ралина в замок Сайгирн. Хотя не удивлюсь, если с ними уже произошел несчастный случай. Например, провалились с конями под лед, как когда-то мой отец. И, четвертое, нужно забрать из галереи все фамильные портреты, заменив их копиями или мароками. А портреты зачем? Прищурился один из незнакомых мне мужчин. Леди Тимиридис, с поправкой на цвет глаз, почти вылитая копия своей матери, герцогини Лисы. Как только Тим, как истинная наследница Сайгирн, будет явлена на свет, то, что было незаметно раньше, бросится в глаза, и Барака может попытаться уничтожить это, пусть и косвенное, доказательство. Если пропадет один портрет, такое покажется странным. А начнись пожар в галерее с деревянной обшивкой стен, его можно выдать за несчастный случай, серьезно ответил Ас. Мне жаль портреты родителей, других у меня нет. Аскани снова обвел взглядом сидящих, поклонился и сел сам. Леди Астер кивнула. Благодарю, лорд Ансаби, отличный анализ. Итак, по порядку. Леди Ансаби остается в тени Елика, возможно, долго. Прямо сейчас вы, лорд Лин, провожаете ее в Серебряный Нарвал. Вам же поручается поставить в известность о произошедшем лорда Росса. Следующее, нужно как можно быстрее посмотреть воочию на то, что происходит в замке. Как понимаете, пара дней тут роли не играет, но затягивать нельзя. В свете последних событий, появления орков и черных алтарей на викинговских островах, нужно действовать быстро и точно. Леди Астер кивнула каким-то своим мыслям и продолжила. Нужен кто-то, знающий планировку замка. Тут есть только один такой человек, это вы, лорд Ансаби. Значит, прямо сейчас вы проходите вместе с герцогом Дейлом в ближайший портал и летите к замку. Посмотрите на этого Ролина, просканируйте его ауру, если выйдет, узнайте, откуда он взялся. Леди Астер улыбнулась. Наконец, позаботьтесь о портретах. Как сделаете все, что считаете нужным и что в голову взбредет? Я прикусила губу, услышав формулировку. Возвращайтесь с докладом. Завтра в 9 утра собираемся здесь в том же составе. Леди Астер поднялась. Остальные встали за ней. Аскани помог мне отодвинуть тяжелое кресло. Лети домой, завтра увидимся. Все расскажу. Только сейчас выйдем отсюда, и я тебя поцелую. Хорошо, ну кто о чем, а этот гнет свое. Но, вообще, я была восхищена и горда за Аскани. Как замечательно он выступил. Мгновенно схватил, проанализировал, посмотрел под неожиданным углом. Я бы ведь не сообразила ни насчет того закона о 5 годах, ни насчет портретов. И аргументированно и спокойно изложил свою точку зрения. И ее приняли. Хотя ведь Ас всегда был таким, и когда отмазал нас от наказания за кривые зеркала, и когда вертел мной, и когда умел одной репликой скрыть наши перешептывания и болтовню на уроках. Просто раньше это не проявлялось настолько ярко. Росс прав, Ас, дипломат от природы. А мне стоит радоваться, что у меня такой талантливый башковитый родственник и тянуться вслед, насколько смогу. Так что сейчас он поцелуй, безусловно, заслужил. Вот заныкаемся вдвоем за какие-нибудь латы и опрокинем их на каменный пол коридора. Подытожил мои мысли Ас. Я прикусила губу, чтоб не засмеяться. Ну и чему вы тут так рады? Поинтересовался подошедший Шон. А, этому, ну да, бардака с латами у нас не случалось с тех пор, как Риса и Метод были учиться в академию, теперь от этой сладкой парочки плачет декан Лиассин. Кстати, мило выглядите, Шон, воспользовалась я случаем, я хочу с вами. Зачем, это ж только разведка, захлопал на меня карими глазами маг. Тим, иди домой и не волнуйся, разведка с Шоном, сама понимаешь, никакой опасности. А сжал мою руку, а меня как мороз по позвоночнику продрал, хочу с ними. Ну, если никакой опасности, тем более, улыбнулась я Асу, а потом вместе полетим домой. Кузнечик, ты что-то чувствуешь? Пришла мысль от Шона. Не знаю, отозвалась я, просто очень хочется с вами. Ладно. Шон запустил пятерню в волосы и взглянул на лорда Лина. Дырик, возвращайся в Нарвал один, или, если хочешь, пошли с нами на кухню. Взглянул на Аса. Вы ж вместо ужина мороженым питались, вот сейчас заскочим вниз, съедим что-нибудь нормальное драконье, бифштекс там или ветчины, потом прыгаем все вместе в Нарвал. Вам надо переодеться, зимней ветреной ночью в золотой юбке на крепостной стене делать нечего, ехидно взглянул на меня, а потом по погоде, если у вас ясно, прыгаем в Герату и летим оттуда вдоль дороги, если метель, лучше своим ходом пролететь вдоль Заны, это чуть дольше, зато точно мимо не промахнешься. Все поняли, тогда за мной. Зря Шон это, с ветчиной. Точнее, то был копченый окорок кого-то с незнакомым названием, большой куду. Съедобный, даже вкусный куду. Но у положительных качеств усопшего куду обнаружился побочный эффект. Это был еще и снотворный куду, я начала клевать носом. Может, зря я навязалась хвостом, ведь проку от меня не так много, вряд ли придется мозги оркам морозить. А больше я особо ничего и не умею. А в Нарвале кровать со свежим бельем, я бы выспалась. Тряхнула головой, если не верить в предчувствия, которые по сути есть подсказки Лариши, то чему тогда доверять? Портал лучше куда? В библиотеку или в музей? Поинтересовался Шон, вытирая салфеткой руки. Наверное, в музей, отозвался лорд Лин, тоже уже покончивший со своей долей куду. Через несколько минут, подхватив юбки и нервно хихикая, я уже мчалась через ступеньку вверх по лестнице, переодеваться. Мы как-то не учли, что сегодня, суббота, то есть в вестибюле, танцы. А из музея до общежития иначе чем через вестибюль не пройдешь. Явление блистательного Аскани, несравненного лорда Лина в придворном наряде и Шона в черной хламиде заставило наш оркестр заткнуться на полуноте. Меня, по-моему, никто, кроме Брита и Кирана, и не узнал. Шон посмотрел на оторопевших студентов, хихикнул, ткнул пальцем в потолок, устроив салют, и, пока все, открыв рты, пялились на новое диво, мы смылись. Дерек пошел к Россу, Шон отправился к Аскани, а я, замечтавшись, чуть не въехала головой в живот выходившей с этажа мне навстречу Миры. Брюнетка округлила глаза, уставилась на меня, на роскошное платье, снова на меня, уперла руки в боки, но сказать ничего не успела. Устраивать птичий базар было некогда, я просто отодвинула ее магией, как когда-то Аскани лорда Бараку, и пробежала в дверь. «Меня ждут, надо быстро». Переоделась в серое и шерстяное. Волосы убрать, на ноги удобные сапоги. «Да», Шон сказал, «что нужны плащ, шапка, перчатки». И последнее, нацарапала и оставила на столе записку для Бри. «Я убегаю по делам, буду к утру. В Лоране здорово. Приду, расскажу. Целую. Тим, что еще?» «Ага, предупредить сестру, чтоб не волновалась. Ну, это можно просто ментально». Когда я горохом скатилась вниз по лестнице, Мира все еще подпирала стенку. Проводила меня ошалелым взглядом, я помахала рукой, сворачивая на второй этаж. Да пусть думает, что хочет. Аскани тоже уже собрался. Шон взглянул на меня, оценивая экипировку, одобрительно кивнул. Легко вскочил на подоконник. «Обращусь в дракона, подниму вас левитацией и посажу себе на шею в воздухе. Поняли? А зачем так сложно? Прямо же перед нами, ровная площадка». Тим, подумая о радости адептов, которые утром с просонья по пути на линейку увидят на снегу следы потоптавшегося ночью у школы ящера величиной с дом, хмыкнул Ас. «Ой, да, это я ступила». Шон, раскинув руки крестом, воспарил с подоконника в небо. «Похоже, летать магу нравилось, как и мне. А потом, спасибо, что предупредил, выдернул нас с Асом из окна, закинул рывком выше крыши, а сам, как когда-то в моем сне, мгновенно и беззвучно превратился в гигантского черного зверя с уже распахнутыми крыльями. Огромное пятно мрака на фоне затянутого тучами неба красиво как на шею, точнее, на загривок, где обнаружилась удобная ложбина, Шон закинул нас походя, привычным жестом. «Устраивайтесь, не бойтесь, я страхую вас магией». Я и не боялась. Ас сел сзади, чтобы не заслонять мне обзор, и обнял за талию. Попытался прижать к себе, я выкрутилась, хотелось наклониться вперед, чтобы больше видеть. Я лечу, лечу на драконе, теплая чешуя, подо мной напрягаются могучие мышцы огромного зверя, за спиной машут огромные крылья. А почему нет ветра? Потому что щит, громыхнул в моей голове одновременно знакомый и незнакомый голос. Ну и хорошо, так не надо щуриться от ледяных порывов и снежной крупы в лицо, и все видно. Последним ощущением стал запах. Интересно, все драконы пахнут горячим металлом, хотя аромат летнего ливня сохранился, а вот дух химических реактивов, которым был пропитан Шон-человек, исчез. Дракон лучше. Свесившись, посмотрела на проносящиеся внизу ряды крыш, полосу темных утесов вдоль побережья, белые нитки запорошенных снегом улиц. Придет время, и я сама буду так летать. Заложив плавный вираж, мрак развернулся к морю хвостом. Летим на юг, забираем чуть к востоку. Так мимо Заны не проскочим. Как выйдем к реке, просто следуем против течения. Вроде она не петляет. Да, в среднем течении Зана почти прямая, отозвался Аскани. Голос казался чуть холодноватым. Наверное, Асу не нравилось, что я почти легла на шею мрака, обняв ее руками. Неужели он не понимает, что я бы так же радовалась и Шиаре, что я просто примеряю драконью шкуру на себя? Ну, не понимает, и чем тут поможешь? Погладила мягкой варежкой из теплого пуха чешую, красота-то какая, а потом стала смотреть вниз. Летели мы и долго, и мало. Долго, потому что ноги все же затекли, а поясница устала. Мало, потому что, по-моему, драконьего полета не может быть много в принципе. Ведь это совсем, совсем иное, чем летать во сне. Вон та громада с огнями на башнях и есть замок Сайгирн, поинтересовался Шон. Зана вместе слияния с руной раздавалась широкой заводью. Слева, крутой обрыв, справа, плес и поля высоких тростников. Река почти встала, только кое-где темнели большие полыньи да чернела лента стремнины. Крепость Сайгирн стояла на высоком берегу впереди, там, где ровная поверхность реки разделялась надвое. Ну, мы невидимы во всех диапазонах. Что делать будем? Дракон, не махая крыльями, завис в воздухе над снежным полем внизу. Аскани, предлагай. Лучше всего, если мы невидимы, подняться над замком, превратиться в людей и сесть на одну из террас поближе к герцогским покоям. Думаю, самозванец должен быть там. Попробуем пройти по тайному ходу и посмотреть на этого парня, ведь нам надо именно это. Да, а почему замок освещен, как на праздник? И на башнях люди, встрял и я, когда мы зависли в воздухе уже над крепостью. Драконов в гости пригласили и заботиться, чтобы мимо не пролетели, хихикнул Шон, и продолжил серьезным тоном. Вы заметили, что мост поднят, а на стенах полно народа. Похоже, лорд Барака ждет неприятности и готов им противостоять. То есть намечается полноценный бунт. Помолчите секунду, сейчас свяжусь со своими. Я уже знала, что своими Шон называет тех, кого прочие смертные зовут ее величеством императрицей Астерки Белой и ее мужьями, императорами Тенуириннилем и Ординариелем. Интересно, а еще казалось, что бесшабашный вольный маг был искренне привязан к тем, кого считал не владыками, а семьей, и был готов не служить, но помогать при любой нужде. Вот и сегодня сорвался в ночь на край света с нами на хвосте, и ни слова ни удовольствия. Верно понимаешь, пришла ментальная улыбка мрака. Они, мое гнездо, получишь крылья, почувствуешь сама. Летим вон туда, на тот балкон. За ним гостиная, в стене которой начинается один из тайных ходов. Позже, потом, когда появилось время на раздумье, я поняла, что мы стали жертвами стереотипов. Казалось, что в подготовленном к обороне замке в тайных ходах будет безопаснее. По коридору, несмотря на позднее время, 2 часа ночи, кто-то сновал и шастал, слышались голоса, шаги, а там было тихо. А еще представлялось, что круче Шона в империи мага нет. Наверное, так оно и было на самом деле, но только если ты могучий, почти всесилен, это не значит, что к тебе в тапку не может забраться таракан. Первый звонок тревоги прозвучал, когда Аскани остановился на развилке тайного хода. Лорд Росс ставил туп щит, я помню, а сейчас его нет, хотя ведь с августа уже 4,5 месяца прошло. Шон пожал плечами и тут же добавил, обращаясь к Асу: «Дай-ка я впереди пойду, а ты говори, где сворачивать надо. Тут недолго, еще один поворот и...» «Подожди, что-то мне тут не нравится, не пойму». Шон обернулся ко мне с вопросительным выражением на лице. «А что я? Не знаю. Мне в туннеле просто не по себе. Хочется быстрее посмотреть на этого Ролина и свалить из замка куда подальше. Как-то тут неуютно. Стены давит». Шон постоял еще минуту. Задумался, оглянулся. «Все равно не понимаю. Вроде все и в порядке. А что-то не так? Держитесь шагов на 10 сзади. И не волнуйтесь, сейчас на вас мои щиты. Это хорошо. Тот топор я крепко запомнила». Маг повел плечом, чуть взлетел над полом и медленно, черной кляксой, поплыл над плитами коридора, вертя головой во все стороны. Я занесла ногу, чтобы сделать шаг, и тут-то это и произошло. Ощущение было таким, словно мне с размаху въехали ладонями по ушам, когда мгновенно глохнешь и теряешь ориентацию. Меня бросило на пошатнувшегося, трясущего головой Аскани, и мы вместе свалились на пол. «А Шон? Где Шон?» Я успела увидеть только, как его мотануло и стукнуло о стену. Но чем это было? И, важнее, почему маг не встает? И коридор впереди весь мокрый, что за нитями парализован? «Это Шон, голос его и не его, и слабый такой». Хотела броситься к магу, но Аскани поймал за руку, сжал. «Тим, ты поняла, что он сказал? Туда нельзя, и трогать нельзя». «Нет, не поняла. Как его вообще кто-то мог достать? Шон же самый-самый. Посмотри вокруг магическим зрением, и приходи в себя. Истерить некогда. Кажется, это ловушка». Посмотрела. Ох, а только что все было же нормально. А сейчас человеческих рек магии не было. Как тогда, в школе, значит? Эльфийских я тоже не вижу. Похоже, кто-то только что инициализировал прямо в замке алтарь, и мы попались. Вот почему гибридные щиты Шона не смогли спасти его от этой гадости, чем бы она ни была. С размаху въехала себе кулаком по лбу. Раньше такое помогало просветлению мозгов, и сейчас сработало. Мгновенно стало ясно, что делать: вытаскивать Шона и драпать из замка. Нам вдвоем с Асом тут никак не справиться. Вперед нельзя, надо назад. Только вытащим Шона к нам. Давай нитями вместе. Да, у нас двоих же хватит сил. Давай, согласился Ас. Встав рядом и перейдя на магическое зрение, мы потянули нити к магу. Ух, тощий, а тяжелый поднять вряд ли сможем. Значит, поволочем. Нужно поддержать голову, чтоб не бился о камень. Упс. Когда тело проехало по очередной плите, из стены что-то брызнуло. То самое, яд. Выходило, что, пока Шон парил над полом, ничего не происходило. Но когда заработал алтарь, криво усмехнулась, чего от себя самой-то прятаться. Когда на алтаре кого-то зарезали и над замком встал купол, отсекающий его от потоков внешней магии, по Шону, человеческому магу, это долбануло тоже. Он потерял ориентацию на секунду, и этого хватило. Ой, а он, вообще, дышит, точнее, может дышать, вроде живой, но если парализован, то ведь задохнется. Может, применить то заклинание, с кислородным дыханием, надо, наверное. Сейчас Шон, с рукавов которого капала коричневая гадость, был в паре локтей от нас. Тим, кончай грезить, у него вся одежда в этой дряни. Нам из замка не улететь, сил не хватит левитировать себя и его. Надо где-то прятаться, а за ним след, и наверняка эта пакость в кожу впитывается. Так что вдвоем раздеваем его догола, потом я отдам куртку, он худой, должен влезть, а ты плащ, и скорее уходим. На ловушке могла стоять сигнализация. Голос Аса был стылый и холоден, как вода в зоне, будто ничего особенного и не происходило. Давай, я держу его на весу, ты работаешь нитями аккуратно, быстро срезая одежду. Придется так, ясно, просто сушить эту бурую гадость бесполезно и непонятно, к чему приведет. Ну Ас какой молодец, и, похоже, как дошло до дела, вся дурацкая ревность из головы улетучилась. Думая, одновременно полосовала одежду, бережно, чтобы не задеть кожу. Обмыть бы его, весь в этой дряни да нечем. Хотя, немного воды, это я мигом. Оторвала свой рукав, намочила, протерла лицо, грудь, руки. Спина была чистой. Ас немедленно нацепил на Шона свою длинную, до середины бедер, куртку. Я мотнула головой, жених еще и умудрился поворачивать мага так, что тот все время был в приличном ракурсе. Вот есть сейчас дело до такой дури. Тим, скорее я вижу в контрольной сети, что там, где вход в туннели из коридора, собирается народ. Человек 10, секунду, он почти не дышит. Хоть в голове добавлю кислорода, я помнила рассказы Тин, как быстро гибнет мозг у утопленников. Представить, что такое случится с Шоном, я не могла. Давай быстро, даю как могу. Вот, когда закончила, лицо Шона оказалось в саже. Ну и пусть, зато мозги в порядке. И теперь, когда он сухой и чистый, можно тащить его за руки и за ноги, магия нам пригодится для другого. Ох, тощий, а увесистый какой, зараза, ничего, я у себя и не такое поднимала. Потянула тело вверх за щиколотки, нет, слишком тяжело, далеко так не уволочем. Видно, все же придется потратить еще часть сил, чтобы уменьшить его вес. Ну что же я за дура, почему мне в голову не пришло переколоть с платья на тунику Шонову гагатовую брошку? Как бы нам сейчас пригодился запас магии. Так нет, расслабилась, решила, раз он с нами, ничего случиться не может. А ведь Лариша дала подсказку, было у меня предчувствие. А я одно слово, как была козапаска из курятника, так и осталась. Эха, но сейчас, ругай себя не ругай, надо делать, что могу. Если выживем, буду впредь умнее. Сделав мага полегче, много сил тратить побоялись, потащили его назад, к той развилке, где Ас почуял неладное. Сейчас поворот направо, поняла, потом придется идти по лестнице. Да, зашипела я. Через полчаса стали ясны две вещи. Первое, что выйти нам из туннелей не дадут, у всех доступных выходов поджидали засады. И сделать с этим мы пока ничего не могли. Наша драконья невидимость была слишком слаба, чтобы проскочить незамеченными и протащить Шона. Драться бессмысленно. Да, один патруль мы завалим, заморозив. Но куда деваться потом? Вторая мысль была еще хуже первой. Похоже, нас как-то чуют. Преследователи гоняли нас по туннелям, как кот крысу, и я совершенно потеряла представление, куда мы бежим. Аскани, увидев, что я задыхаюсь и начала спотыкаться, пробовал сам нести Шона. Продержался почти 10 минут. Потом Аса занесло так, что он вместе с телом на плече чуть не грабанулся с очередной винтовой лестницы. Но как же нас засекли? Мысль пришла внезапно. Любой маг видит только ту магию, которой может пользоваться, которая по праву крови дана ему от природы. Росс не видит драконьей магии, я не вижу эльфийской, и Шон ее не видит. И, точно оно, никто из нас не видит шаманской магии крови, совсем. Ведь тот купол, которым накрыли Нарвал, был для нас незрим. Последствия мы ощущали, а сам щит разглядеть не могли. Значит, тут, в коридорах, можно было наставить и ловушек, и меток, и фиг знает чего, и мы ничего бы и не почувствовали. Наверное, так и было сделано. Нас просто вели, как глупых телят на убой, а когда мы дошли до места с той дрянью, активировали алтарь, вызвав минутное замешательство. И этого хватило, чтобы мы влипли. И выходило, что сейчас убегать бесполезно. Надо найти место, где можно отсидеться, спрятаться, пока Шон придет в себя. Маг был жив, мы это видели. И по пути сумели затормозить еще два раза, а сообразил, что можно не тратить резерв, хитря магией, а просто делать искусственное дыхание, вентилируя легкие, тоже должно помочь, и сам его и делал. Ас, где можно надежно укрыться, нас чуют, они нас просто загоняют, добавлять, что потом мы все кончим жизнь на алтаре, не стало, это было ясно и так, укрыться, надежно, мы с Асом ошеломленно уставились друг на друга, вот оно, до скольких надо считать, чтобы извлечь из тебя ключ от сокровищницы, до 300 отозвалась я, ох, долго-то как, ладно. «Сейчас поднимемся наверх, они потопают за нами, а мы нырнем в вентиляционную шахту, она узкая, но мы пролезем, и Шон тощий, а им придется бежать в обход, и ведет она почти куда надо, может, времени и хватит, а застрять там нельзя, с надеждой поинтересовалась я, нет, она очень крутая, а если сверху плеснут ту гадость, сама понимаешь, нам конец, после лестницы мы оба дышали, как запаленные лошади». Шона по пути пару раз долбанули спиной по ступенькам. Ничего, голова цела, и ладно, остальное поправимо. Давай, сейчас есть время еще раз очистить ему кровь. А потом нам туда, ткнула Скани в темную дыру в каменной стене. Примерим Шона, чтоб точно прошел. Я первый, потом ты пихаешь его ногами вперед, а я ловлю, потом сама. Я кивнула, сосредоточиваясь на том, что сейчас делала. Дико страшно, вдруг напортачу, а по-другому никак. Знал бы Шон, когда учил меня этому заклинанию, что я буду у него в мозгах ковыряться. Я еле успела, когда нырнула вперед ногами, топот и голоса слышались уже рядом. Вытянула руки над головой и быстро, как с горки, поехала, понеслась назаду куда-то вниз. По пути взвизгнула, какой-то гад кинул сверху факел, обжегший мне кисти рук. Сволочи, умудрилась схватить пылающую головешку, не позволяя подпалить волосы, пальцы больно как, волдыри точно будут, и запястье тоже, прикусила до крови губу, лишь бы не закричать, вывалившись вниз, перекатилась, отшвырнув факел в темноту, ко мне кинулся Ас, захлопал руками по горящему рукаву, мерзавцы, ох, а я и вылечить не могу, не дури, давай ладонь мне на грудь, рванула я ворот туники, сколько у нас времени, считай, я слежу. Должно хватить, мы сейчас в другой системе ходов, им придется топать в обход, а просто сбежать нельзя, некуда, мы под землей, считай давай, я уже, 95-96, говоря, косилась на Шона, лежащего у стены, неподвижная куча под моим плащом, а из-под полы торчит голая нога, а вообще, заклинание-то сработает, вдруг нет, не дергайся, если твоя сестра зачаровала сам перстень, заряд в нем, так что сработает. А если нет, будем бегать, пока сможем, а потом драться. Если дотянем до утра, есть надежда, что нас начнут искать. А сейчас сколько? По ощущениям, часа 4 ночи, не больше. Безнадежно, но все равно, без боя я не сдамся. Ас свободной рукой стиснул мои пальцы. Если нас загонит в угол, посмотрела ему в глаза, убей меня сам. Я вряд ли смогу сама заморозить себе сердце. Обещаю, он серьезно кивнул. Я уткнулась лбом ему в плечо и тут же дернулась от боли. Хуже, чем тот факел, ох, я совсем забыла, как больно было, когда Тин прятала кольцо, сунула в рот рукав, плевать на боль, главное, заклинание работает. Тин, немного больно, так должно быть, я не говорила, сипела, ничего он поймет, лишь бы руку не убрал. И, когда уже уплывала в черное нигде, услышала, да, есть, оно у меня, и тут же озабоченное. Тин, что с тобой? Тим, вставай, надо бежать, надо так надо, он встряхнул меня, помогая подниматься, под живот, как пес крысу, я не возражала, не до сантиментов, и, ой, а нам же еще Шона волочь, интересно, далеко, не очень, но давай поторопимся, по пути, пока мы, спотыкаясь, ковыляли куда-то вниз, я узнала, что сокровищница вмурована в скалу под погребами, и все ходы, ведущие туда, тайные. Самые цивильные идут через винные погреба, а мы сейчас выскочим туда же, к двери, но сбоку, через секретный проход в стене, а если сможем заклинить или сломать механизм, то получится еще и выиграть немного времени. Печатку Ас надел себе на правую руку, пояснив,